Глава 15. Веслоухий женился. Это произошло во вторую зиму после нашего путешествия, и было весьма неожиданно. Меня он даже не предупредил. Я узнал об этом однажды в сумерки, поднявшись на утес и пробираясь в свою пещеру. Я уже было протиснулся в нее, как вдруг мне пришлось остановиться. В пещере для меня не было места. Ею завладел Веслоухий со своей женой, которая оказалась никем иным, как моей сестрой, дочерью моего отчима-болтуна. Я попытался расчистить себе место силой, но в пещере могло поместиться только двое, и эти двое там уже сидели. Преимущества были не на моей стороне, и, получив достаточное количество щипков и затрещин, я был рад ретироваться. Эту ночь, как и множество других, я провел в расщелине, соединявшей двойную пещеру. Я знал по опыту, что тут безопасно. Если двое моих сородичей ускользнули здесь от старины Саблезубова, а я увернулся от Красного Глаза, то, казалось мне, я смогу, ныряя в узкую расщелину, спастись от любого хищного зверя. Однако я забыл о диких собаках. Они были достаточно малы, чтобы проникнуть в любой проход, через который мог пролезть я. Однажды ночью они выследили меня. Если бы они вошли в обе пещеры одновременно, дело кончилось бы плохо. Но, преследуемый несколькими собаками, я нырнул в расщелину и выскочил из соседней пещеры наружу. Однако здесь меня ждали остальные собаки. Они кинулись на меня, но я прыгнул на стенку утеса и стал карабкаться вверх. И тут одна тощая, изголодавшаяся зверюга ухватила меня почти на лету. Она вцепилась зубами мне в ляжку и едва не стащила меня вниз. Думая только о том, чтобы не попасться всей стае, я не стал тратить усилий на эту тощую собаку и продолжал лезть вверх, а она так и висела, вцепившись в мою ногу. Когда я поднялся достаточно высоко, я мог уже заняться и собакой, тем более что боль в ноге сделалась нестерпимой. И вот, глядя, как в футах 12 внизу от меня, обезумевшая от злости стая, щелкала зубами, выла и, постоянно срываясь, прыгала на стену, я схватил эту тощую собаку за шею и начал ее душить. Это заняло много времени. Собака свирепо царапалась, вырывая у меня клочья волос и кожи, тянула и дергала меня вниз, стараясь стащить с утеса. Наконец она разжала зубы и выпустила мою ногу. Я поднял ее труп на утес и провел остаток ночи у входа в пещеру, где спали Веслоухий и моя сестра. Но сначала мне пришлось выдержать бурю протестов со стороны своих разбуженных соплеменников, которые обвиняли меня в том, что я лишил их ночного отдыха. А я все не успокаивался и хотел отомстить стае собак, все еще бесившихся внизу. Время от времени, как только они немного утихали, я швырял в них камень, и они опять поднимали громкий вой. И тогда ко мне снова отовсюду неслись обвинения и протесты разбуженного племени. А утром я поделился мертвой собакой с Веслоухим и его женой, и несколько дней мы знать не хотели никакой растительной пищи. Брак Веслоухова был не из счастливых, но, к утешению моего друга, он оказался не слишком продолжительным. Пока Веслоухий был женат, мы изрядно страдали оба, и он, и я. Я чувствовал себя одиноким. Я терпел все неудобства, вызванные утратой маленькой теплой пещеры. Но идти жить какому-нибудь другому юноше я не хотел. Мне кажется, что долговременное мое житье в одной пещере с Веслоухим стало для меня уже привычкой. Я мог жениться и сам, это правда. Возможно, что я уже и женился бы, если бы в племени не было так мало женщин. Кстати сказать, малочисленность женщин проистекала, скорее всего, от невоздержанности Красного Глаза. Отсюда ясно, какую угрозу он нес существованию племени. Но, помимо всего прочего, еще существовала Быстроногая, которую я никогда не забывал. Короче говоря, в течение всего времени, пока Веслоухий был женат, я бродил без пристанища и ночевал где попало, подвергаясь постоянной опасности и не зная никаких удобств. В племени умер один мужчина, и его вдову увел себе в пещеру другой мужчина. Я захватил опустевшую пещеру вдовы, но у этой пещеры был широкий вход, и после того, как Красный Глаз едва не поймал меня в ней, я стал ночевать опять в расщелине двойной пещеры. А в теплые летние месяцы я подолгу не заглядывал в пещеры вообще, ночуя на дереве близ устья Топи, где я соорудил гнездо. Я уже отмечал, что брак Веслоухова оказался несчастливым. Моя сестра была дочерью болтуна, и она сделала жизнь Веслоухова невыносимой. Ни в одной пещере не было столько ссор и драк, как у них. Если Красный Глаз был синей бородой, то Веслоухий — настоящим тюфяком. Красный Глаз, по-моему, был слишком проницателен, чтобы домогаться жены Веслоухова. К счастью для Веслоухова, она погибла. В тот год произошло необычайное событие. Уже на пороге осени, когда кончалось лето, неожиданно уродился второй урожай моркови. Эта молодая нежная морковь оказалась очень вкусна и сочна, и поляны, где она произрастала, сделались на время излюбленным местом кормежки племени. Однажды, прекрасным ранним утром, мы с аппетитом там завтракали. Нас было несколько десятков. Рядом со мной сидел безволосый, за ним его отец мозговитый и сын длинная губа. По другую сторону от меня были моя сестра и Веслоухий. Сестра сидела рядом со мной. Все случилось совершенно внезапно. Вдруг Безволосый и моя сестра вскочили на ноги и пронзительно вскрикнули. В то же мгновение я услышал свист стрел, которые в них вонзились. Через секунду они, задыхаясь, лежали на земле, а мы все бросились на утек под защиту деревьев. Одна стрела пролетела около меня и воткнулась в землю, ее оперенный хвост дрожал и раскачивался. Я хорошо помню, как я отпрянул от нее в сторону, хотя в этом не было никакой нужды. Я испугался этой уже безвредной стрелы и отскочил от нее, как отскакивает от пугающего ее предмета лошадь. Веслоухий, бежавший вслед за мною, вдруг рухнул и растянулся на земле. Стрела насквозь пронзила ему икру. Он попробовал встать, но снова споткнулся и упал. Корчась и дрожа от страха, он сидел и жалобно призывал меня на помощь. Я кинулся к нему. Он показал мне на ногу со стрелой. Я начал было вытаскивать стрелу, но Веслоухому стало так больно, что он схватил меня за руку и остановил. Рядом с нами пролетела еще одна стрела. Другая ударилась о камень и расщепилась. Я не стал ждать третьей. Я вновь взялся за стрелу, торчавшую в ноге Веслоухова, и дернул ее изо всех сил. Стрела вышла, а Веслоухий завизжал от боли и бросился на меня драться. Но через секунду мы уже снова бежали во весь дух. Я оглянулся назад. Старик мозговитый, отстав ото всех, одиноко ковылял, спотыкаясь и прихрамывая, в надежде спастись от смерти. Он едва не падал, и однажды действительно упал, но стрелы его все еще щадили. Старик с трудом поднялся на ноги, годы давили его тяжелым грузом, но он не хотел умирать. Трое людей огня, выскочившие из засады и бегущие к нему, легко могли бы его прикончить, но почему-то они не сделали этого. Может быть, он казался им слишком старым и жестким. Но они были иного мнения о Безволосом и моей сестре, ибо когда я посмотрел на них из-за деревьев, люди огня уже разбивали им камнями головы. Среди этих людей огня был и высохший от старости хромой охотник. Мы мчались по деревьям к пещерам, взбудораженная, беспорядочная толпа, перед которой укрывалось в норы все мелкое лесное зверье, и с тревожным криком взлетали птицы. Теперь, когда непосредственная опасность нам уже не угрожала, длинная губа остановился и поджидал своего деда мозговитого. Так они, седой старец и юноша, олицетворяя собой два разных поколения племени, поколение дедов и внуков, шли рядом позади всей толпы. Теперь Веслоухий вновь стал холостяком. В эту ночь я спал уже в его маленькой пещере, и наша совместная жизнь началась сызнова. О своей погибшей жене Веслоухий, казалось, не горевал. Во всяком случае, он не высказывал ни сожаления, ни тоски по ней. Что его сильно беспокоило, так это рана на ноге. Прошло не меньше недели, прежде чем Веслоухий обрел свое прежнее проворство и ловкость. Мозговитый был у нас единственным стариком во всем племени. Порою, раздумывая о тех временах и пристально вглядываясь в них, я особенно ясно вижу этого старца и всегда поражаюсь сходством между ним и отцом садовника, который служил у моего отца. Отец садовника был очень стар, высохший, весь в морщинах. Когда он смотрел на меня своими маленькими тусклыми глазками и что-то шамкал беззубым ртом, клянусь, его было можно спутать с мозговитым. Меня, ребенка, это разительное сходство прямо-таки пугало. Завидя, как он ковыляет на своих костылях, я обычно бросался в бегство. Даже седые бакенбарды этого старца я принимал за растрепанную белую бороду Мозговитого. Как я уже сказал, Мозговитый был у нас единственным стариком во всем племени. Он являл собой редчайшее исключение. Никто из племени не доживал до преклонного возраста. Довольно редко доживали и до средних лет. Насильственная смерть была общим уделом. Все в племени умирали так, как умер мой отец, как умер сломанный зуб, как только что умерли Безволосый и моя сестра, неожиданной и жестокой смертью, полной бодрости и сил в расцвете жизни. Естественная смерть? В те дни насильственная смерть была естественной смертью. Никто из нас не умирал от старости. Я не знаю ни одного такого случая. Насильственная смерть постигла даже Мозговитого, хотя он был у нас единственным, кто мог рассчитывать на спокойную кончину. Какой-нибудь несчастный случай, повлекший серьезное повреждение или временная утрата сил — все это означало быструю смерть. Сородичи умирали, как правило, не на глазах племени, без каких-либо очевидцев. Они просто исчезали. Они уходили утром из пещер и больше не возвращались. Так или иначе, все они попадали в пасть прожорливых хищников. Набег людей огня на морковную поляну был началом конца, хотя никто из нас не осознавал этого. Со временем охотники с луками стали показываться все чаще. Они являлись в малом числе, по двое, по трое, беззвучно крадучись по лесам, вооруженные своими летучими стрелами, для которых не существовало расстояния и которые сбивали добычу с самых высоких деревьев, избавляя людей огня от необходимости даже лазать на них. Луки и стрелы словно бы колоссально удлиняли мускулы людей огня. И эти охотники могли в сущности прыгать на расстояние сотни футов с лишним. Это делало их куда страшнее, чем даже сам Саблезубый. И помимо того, они были очень мудры. Они умели говорить, вследствие чего они могли яснее и четче думать, и вдобавок обладали навыком к объединению своих действий. Теперь мы, племя, стали вести себя в лесу чрезвычайно осторожно. Мы были бдительны и пугливы, как никогда раньше. Мы уже не полагались на то, что нас защитят и спасут высокие деревья. Теперь мы не могли позволить себе удовольствие, сидя высоко на деревьях, дразнить хищников и хохотать над ними. Люди огня были тоже хищниками, а их когти и клыки достигали сотни футов в длину. Ужаснее этих пришельцев для нас не было зверей во всем нашем первобытном мире. Однажды утром, еще до того, как племя разбрелось по лесу, среди водоносов и всех тех, кто ушел напиться к реке, началась паника. Все племя бросилось к пещерам. Так мы в минуту тревоги поступали всегда. Сначала убегали, а потом уже смотрели, что произошло. Вот и теперь, выглядывая из пещер, мы сидели и ждали, что будет. Через некоторое время на лужайку перед пещерами осторожно вышел человек огня. Это был все тот же низкорослый, сморщенный старый охотник. Он стоял довольно долго, глядя на нас, осматривая наши пещеры и окидывая взглядом сверху донизу весь утес. Затем он спустился по тропинке к водопою и несколько минут спустя возвратился по другой тропинке. И снова он стоял и смотрел на нас. Долго и внимательно. Потом резко повернулся и пошел, прихрамывая к лесу. А мы, сидя в пещерах, лишь жалобно перекликались друг с другом.